Плачут сосульки, ржавые ведра и мокрые шляпы, как гад. Но мы ведь мужчины, реветь без причины, нельзя нам по чину никак.